Трудно сказать, что ощущал в это время Окш, лишенный способности двигаться. Но и Хавру, присматривающему за ним, пришлось нелегко. Стоило ему отлучиться хотя бы по самому ничтожному поводу, как глаза перевоплощенного Максара наливались такой горечью и болью, что могли, наверное, растрогать даже самую ожесточенную душу. Чтобы хоть немного развлечь абсолютно беспомощного Окша, Хавра рассказывал ему всякие забавные истории своей жизни, безбожно привирая при этом и выдавая собственные домыслы за реальные события. Хавру не удавалось толком выспаться. Было во взгляде Максара нечто такое, что всякий раз выдергивало его из уже успевшей развернуться пучины сна. Очень скоро Хавр понял, что работа сиделки оборачивается для него сущим адом. Армия, оставленная без присмотра, развлекалась как могла. Вина которого при экономном употреблении хватило бы надолго, осталась, как говорится, на донышке. О трофейном скоте напоминали лишь груды небрежно обглоданных костей. Вследствие отсутствия женщин пышно расцвела однополая любовь. Хавр, никогда не испытывавший недостатков соглядатаях, обо всем этом, конечно, знал и уже наметил кандидатов для грядущей экзекуции. За то время, что он провел возле беспомощного Окша, на землю дважды опускалась ночь. Один раз короткая и черная, а другая долгая и синяя. Самой красивой и таинственной из всех ночей, что бывает в этих краях. Именно на исходе синей ночи с Окшем стало что-то происходить. Ткань, которой он был спеленут, внезапно побурела, словно сквозь нее проступила сукровица. Дыхание его стало шумным и прерывистым, а потом изменились глаза. И дело здесь было даже не в цвете радужки и не в форме зрачка, а в том выражении, которое они приобрели. Теперь взгляд Окша, довольно тяжелый и раньше, буквально прожигал все вокруг. Жалость, печаль, сострадание, а тем более слезы, были просто несовместимы с таким взглядом. С началом этих перемен Окш стал обращать на Хавра меньше внимания, и тот, воспользовавшись этим обстоятельством, наконец-то уснул. Как всякому бесконечно усталому человеку, ему почти ничего не снилось. А если какой-нибудь кошмар вдруг и случался, он служил чем-то вроде горки, позволявшей еще глубже скатиться в сладкую стихию небытия. Учитывая это, можно было предположить, что явления, нарушавшие столь крепкий сон, имели по меньшей мере чрезвычайный характер. Первое, что еще даже не раскрыв глаза, услышал Хавр, был треск, который могли бы произвести неведомые чудовища, вознамерившиеся разорвать прочную ткань палатки. Первое, что кое-как разлепив веки, он увидел, был катавшийся по полу кокон, изрядно распухший и размочалившийся. Решив, что Окшу вдруг стало плохо, Хавр бросился к нему на помощь. Но в тот же момент оболочка кокона лопнула, и наружу выпростались две руки. Они дотянулись до маски, скрывавшей лицо, и безо всякого усилия сорвали ее. Спустя еще мгновение Окш уже стоял на ногах, отдирая от себя последние клочья заскорузлого льняного полотна. Внешним обликом он напоминал прежнего Окша примерно так же, как отлитый из бронзы статуя напоминает свою глиняную модель. И руки, и ноги, и все остальные части тела вроде бы не изменились, но в каждом сокращении мышц, в каждом вздохе, в каждом движении ощущалась нечеловеческая сила и энергия. Глянув по сторонам, Окш сорвал со стены парадную алебарду и, легко отломив стальной наконечник, чиркнул им себя по предплечью, там, где ниже локтевого сгиба просвечивал синеватый узор вен. Сталь от этого, конечно же, не затупилась, но и на коже не осталось никаких следов контакта с ней. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Хавр лишь для того, чтобы напомнить о своем существовании. «Лучше не бывает», — небрежно ответил Окш. «У тебя зеркало есть?» «Отродясь, в зеркала не смотрелся», — развел руками Хавр. Окш сбросил с позолоченного подноса посуду и стал внимательно всматриваться в его поверхность, время от времени трогая пальцем те места, где у него раньше были шрамы, оставленные Рагной. «Похоже, Эштра сдержала свое слово», — сказал он, поворачивая поднос то так, то эдак. «Теперь Максарам не придется роптать, что они принимают смерть от существа недостойного происхождения». «Ты все о делах», — осторожно произнес Хавр, еще не решивший, как нужно вести себя с этим новым Окшем. — «Поел бы сначала». — «Не до этого. Пора встречать Эштру. Подай мои самые лучшие одежды». Никто не поверил бы сейчас, что этот самоуверенный и самовлюбленный полубог еще совсем недавно молил Хавра о помощи и защите. Оставалось неясным, каким таким чутьем Окш, едва оклемавшийся после перевоплощения, мог узнать о приближении Эштры. Но факт был налицо. От цитадели к палатке двигалась грациозная женская фигура, не имевшая ничего общего со своим дряхлым первоисточником. Конечно, Хавр ожидал сюрприза, причем сюрприза самого невероятного. Но сейчас опешил даже он. Растрепанные гривы светлых волос, зеленые льдинки глаз, алый рот до ушей, узкие как бы постоянно приподнятые плечи. Что это, мираж? Бесплотное привидение, созданное чьей-то злой волей? Или несчастные Рагна, ожившие уже во второй раз? Лишь когда легкая фигурка приблизилась почти вплотную, Хавр окончательно понял, кто же это есть на самом деле. Эштру выдавала даже не одежда, которую она не удосужилась сменить. Пурпурные шелка стали бурыми от засохшей крови. А все тот же гнусный запах старой, закоренелой неряхи, впитавшейся не только в поры, но, наверное, и в клетки ее кожи. И этот сомнительный аромат стал такой же неотъемлемой частью ее личности, как нимб у святого или рога у дьявола. При ближайшем рассмотрении проявились и другие характерные детали, отличавшие ныне уже покойную девчонку от принявшей ее облик старухи, особенно в походке, в манере держаться, во взгляде и улыбке. Старое вино, налитое в новые мехи, так и осталось мутной, прокисшей бурдой. Теперь следовало дождаться, как же отреагирует на это издевательство, на это святотатство сам Окш. Однако здесь Хавр подстерегал новый сюрприз, еще почище прежнего. Сначала, похоже, Окш тоже был озадачен увиденным. Об этом можно было судить по тому, как он замедлил шаг и даже протер кулаком глаза, словно стараясь отогнать наваждение. Но уже в следующий момент, широко раскрыв объятия, он бежал навстречу перевоплощенной Эштре. Чтобы не видеть их горячих лобзаний, Хавр повернулся и направился прямиком в свою палатку, где он не был уже столько времени. Но прежде чем броситься на походную койку и провалиться в спасительный сон, он сказал, обращаясь к своему старому плащу, брошенному у порога. «Чует мое сердце, эта парочка наломать столько дров, что угли от них придется разгребать нашим потомкам вплоть до десятого колена. Если такие потомки, конечно, останутся». Уже натягивая на голову суконное одеяло, он добавил. «Видел бы Клайнор, то бишь Артем, во что превратилось его чадо».